Глава шестая. Первая. Когда Феба и Муснакав вошли в Ливерпуль, город поначалу показался довольно мрачным. Общественные здания пусты и сумрачны, жилые дома темнеют унылыми рядами, но вскоре впечатление переменилось. Они проходили мимо особняков, где шумело веселье, порой выплескивающееся на улицу. На площадях жгли праздничные костры, вокруг них плясали люди. По пути Фебе и ее провожатому встретилась даже колонна детей, громко распевавших какую-то песню. «Что у вас за праздник?» — спросила Феба. «Это не праздник», — ответил Муснакав. «Они просто используют время, какое у них еще осталось». «До прихода ядов?» — он кивнул. «А почему они не пытаются покинуть город?» «Многие так и сделали, но другие решили, что смысла в этом нет. Зачем бежать в Трофет или Плетозиак, куда яды все равно доберутся, если можно встретить их дома, среди друзей и семьи, упившись до бесчувствия?» «А у вас есть семья?» «Моя семья – госпожа», – отозвался он. «А больше мне никто не нужен и никогда не был нужен». «Вы же сказали, что она сумасшедшая». «Это преувеличение», — добродушно отозвался он. «Так, самую малость не в себе». Наконец они подошли к трехэтажному дому, стоявшему в глубине присыпанного снегом сада. Во всех его окнах горел свет, но вечеринки здесь не было. Слышались лишь крики чаек. Они сидели на крыше и на каминных трубах, наблюдая за тем, что творилось на море. С этого места вид открывался отличный, и Феба залюбовалась шпилями и белыми от снега крышами, спускавшимися к докам и к гавани, где стояло на якоре не менее десятка судов. Феба мало понимала в кораблях, но при виде их что-то дрогнуло в душе, будто она снова вернулась в те времена, когда мир казался ей тайной. Теперь для нее осталось лишь одно неисследованное море, море сновидений, где плавали вот такие элегантные стройные парусники. «На этом наша госпожа и сделала свое состояние», — проговорил Муснакав, увидев, куда смотрит Феба. «На кораблях?» «На торговле. Она у нас торговала грезами и нагрезила себе столько денег, что не сосчитать. И счастье у нее было, пока не появился король». Муснакав, как и пообещал, по пути рассказал Фебе про короля Тексаса, и это оказалась печальная история. Король соблазнил госпожу, а потом она ему надоела, и он ушел к другой женщине. Она ужасно по нему тосковала и несколько раз пыталась покончить с собой, но, наверное, жизнь не хотела ее отпускать, потому что она всякий раз оставалась жива. А потом, много лет спустя, король вернулся и попросил прощения. Он хотел, чтобы она снова пустила его в свое сердце и в свою постель. Против всех ожиданий госпожа отказала ему. «Он изменился», — сказала она. «Того, кого она любила и потеряла, и оплакивала всю жизнь больше, нет». «Если бы ты остался», — сказала она, — «может быть, мы изменились бы вместе и не перестали друг друга любить, но сейчас мне от тебя ничего не нужно. Ты лишь воспоминание». История показалась Фебе невыносимо печальной, как и упомянутая торговля грезами, хотя она с трудом представляла себе, что это значит. «Разве можно продавать и покупать сны?» – спросила Феба. «Продавать и покупать? Можно все», – ответил Муснакав. «Вы же из Космо, вы должны знать». «Но сны?» – он поднял руку, останавливая ее расспросы, подошел к воротам, открыл их ключом, висевшим у него на поясе, и они с Фебой двинулись к парадному крыльцу. Там он остановился и дал ей последний совет. «Госпожа непременно начнет расспрашивать вас о Косме. Отвечайте ей, что это юдоль слез, и она будет счастлива». «Ведь так и есть», — согласилась Феба. «Ну вот и хорошо», — кивнул он и начал подниматься по ступенькам. «Да». «Еще одно», — добавил он, — «вполне возможно, что вы решите ей поведать, как я спас вас от неминуемой смерти. Если захотите немного прибрать, не стесняйтесь. Пусть наша история будет немного более героической, драматической». «О, да, конечно, драматической», — повторила Феба, улыбаясь. «Разумеется. С тех пор, как к нам не заходят моряки, у нее остался только я. А я хочу, чтобы она чувствовала себя защищенной. Понимаете?» «Понимаю», — ответила Феба. «Вы ее любите, так же, как король Тексас». «Я этого не говорил». «И не нужно говорить». «Нет, это... я не это... она про это...» Его красноречие разом куда-то исчезло. «Вы хотите сказать, она не знает об этом?» «Я хочу сказать...» — пробормотал он, не отрывая глаз от пола. «Я хочу сказать, если бы она и знала, ничего бы не изменилось». Пряча глаза от Фебе, он отвернулся и быстро одолел остававшиеся до двери ступеньки. Дверь открылась, и он вошел в полутемную прихожую, где прикрученные лампы едва горели, и в их полумраке можно было легко спрятать свою печаль. Феба последовала за ним. Муснакав повел ее по узкому коридору с высокими потолками в заднюю половину дома. «В кухне вы найдете еду. Угощайтесь». С этими словами он оставил ее и двинулся наверх по укрытой пышным ковром лестнице, а колечки его позвякивали в тишине. Кухня, как оказалось, была устроена очень современно, по мерке примерно 20-х годов, но вполне годилась для того, чтобы усталое тяжелое тело Фебы наконец-то передохнуло. Там горел камин, куда она сразу же подбросила пару поленьев, имелась огромная железная плита с огромными кастрюлями, в которых можно было бы сварить обед человек на 50 и не меньшее количество запасов. На полках стояли консервы, горшки и корзинки с овощами, фруктами, хлебом, сыром и кофе. Отогреваясь, Феба постояла пару минут возле камина, а потом принялась сооружать себе сэндвич. Она нашла говядину, свежую и мягкую, как сливочное масло, хлеб был, как из печки, пикантный сыр в меру вызревший. У Фебы слюнки текли, пока она все это резала и складывала, вышло очень вкусно. Она налила себе фруктового сока и уселась в кресло возле огня. Она ела, пила, а мысли ее тем временем плыли обратно, на берег, к трещине и назад, в Авервиль. Ей казалось, будто прошло много дней с тех пор, как они с Теслой стояли в пробке на Мейн-стрит и спорили, реальны люди или нет. Сейчас тот спор показался ей совсем глупым. Она сидела перед настоящим камином в доме, где торговали с нами, ела сэндвич с говядиной, и все это было не менее реально, чем тот мир, откуда она пришла. Феба нашла в этом огромное для себя утешение. Реальность события означала, что Феба играет по правилам. Она здесь не научится летать, но за ней не станет охотиться дьявол. Это просто другая страна. Кое-что, разумеется, выглядит странно, но ничуть не более, чем Африка или Китай. Нужно просто привыкнуть. Вот и все. «Госпожа хочет вас видеть», — возвестил Муснакав, появляясь в двери. «Хорошо», — откликнулась Феба. Она встала, и вдруг у нее закружилась голова. «Ой», — сказала она, заглянув в чашку, — «сок-то у вас забродил». Муснакав позволил себе улыбнуться. «Это брусничный», — сказал он. «Неужели никогда не пробовали?» Она покачала головой. И зря. Перед глазами все поплыло. «Боже мой!» — воскликнула она, снова опускаясь с кресла. «Может, мне подождать несколько минут?» «Нет, она хочет видеть вас сейчас. Поверьте ей, наплевать, трезвая вы или нет. Она и сама редко бывает трезвой». Он подошел к Фебе и помог ей подняться. «Не забудьте, о чем я вам сказал». «Король Тексас», — промямлила она, пытаясь привести мысли в порядок. «Нет», — воскликнула, — «не смейте даже упоминать о нем». «А что тогда?» — спросила она. «Про юдоль слез», — напомнил он. «Ах, да, конечно, Косм, юдоль слез». На всякий случай она повторила это еще раз про себя. «Запомнили?» «Запомнила», — ответила Феба. Муснакав вздохнул. «Тогда идем», — решил он. «Мы и так задержались». И он повел ее по коридору и по лестнице в комнату, где Фебу ждала хозяйка этого странного дома. Второе. В прибрежном лесу деревья стояли так плотно, что их узловатые корни переплелись, как пальцы, а кроны сошлись и заслоняли небо. Тем не менее, там не было сучка, листка или мшистой кочки, которая не излучала бы свет. И это существенно облегчало Джо продвижение. Ориентироваться в чаще было не на что. Пришлось полагаться лишь на внутреннее чутье. И оно его не подвело. Не прошло и получаса, как лес начал редеть, и вскоре Джо вышел на открытое место. Там перед ним открылся такой пейзаж, что можно стоять и разглядывать его неделю, и все равно до конца не разглядеть. Впереди миль на 20 раскинулись яркие от цвета поля, алые, зеленые и желтые, и заливные луга золотые и серебристые. Дальше, на немыслимой высоте, подобно волне, грозившей вот-вот обрушиться, нависала стена тьмы, где явно таился и ад. Стена была не черной, а серой, тысячи оттенков серого, местами просвечивавшая багровым и красным. Не понять, из чего она состоит. Местами она походила на дым, местами блестела, будто перекатывающийся под кожей мускул. Она судорожно делилась и сокращалась, непрестанно воспроизводя себя самое. Войска или народа, скрытого за ней, не было видно. Волна вздымалась все выше и выше, но не падала. Однако не волна заворожила Джо, а раскинувшийся внизу город в тени вздыбившегося неба, город под названием Бекетер-Саббат. Гордостью эфемериды назвал его Ной, и Джо, увидевший город издалека и не приближавшийся, даже к окраине, уже готов был ему верить. Город походил на перевернутую пирамиду, вершиной вниз. С того места, откуда смотрел Джо, не было заметно никаких опорных конструкций. В городское нутро – это дома, решил Джо, хотя на вид они больше напоминали жилища летучих мышей. Снаружи вели сотни тысяч разного рода лестниц. Размер города сравнивать было не с чем. Однако Джо прикинул, что на верхней главной площадке легко поместится весь Манхэттен. Значит, городские башни, полтора десятка сооружений, по виду похожие на огромные свертки ткани, не спадающие вниз бесчисленными складками, насчитывали в высоту не одну сотню этажей. В бесчисленных окнах горел свет, но Джо почти не сомневался, что в башнях никого нет. Дороги, ведшие из города, были забиты битком. Над улицами и башнями взмывали вверх летательные аппараты со сверкающими лопастями. Все это вместе являло собой столь захватывающее зрелище, что Джо с трудом подавил себе желание устроиться меж гигантских корней деревьев и подождать, пока не рухнет волна. Но то же самое любопытство, что заставило его прийти сюда, теперь погнало его дальше, через болотистую низину, где росли прозрачные, как хрусталь, цветы, к ближайшей дороге. В толпе, покидавшей город, на всех лицах читались отчаяние и страх. Лица эти судорожно кривились, увлажнялись потом, а глаза, белые, золотые, синие или черные, то и дело устремлялись назад, туда, где под нависшей тенью остался город. Почти никто не обращал внимания на Джо. Те же, что замечали его, смотрели на него с жалостью. Джо показалось, что его принимали за сумасшедшего, поскольку он был единственным на этой дороге, кто двигался в сторону Бекетер-Саббата. Третье. Госпожа Муснакафа сидела в постели, такой огромной, что в ней легко уместились бы человек 10. Обложившись со всех сторон десятком кружевных подушек, она рвала в клочья бумаги. Постель была усыпана ими. Малейший сквозняк от окна или от камина поднимал в воздух сотню листков, и они шелестели, как листья. Комната показалась Фебе абсурдной в своем былом великолепии. Потолок, расписанный нагими амурами, изрядно закопчен. Зеркала на стенах потускнели и кое-где потрескались. Не лучше выглядела и сама госпожа, потускневшая и потрескавшаяся. Феба и Муснакав стояли в изножье постели не меньше 5 минут, а госпожа, не обращая на них внимания, рвала листок бумаги и что-то бормотала себе под нос. Свет исходил лишь от керосиновых ламп, стоявших на столах и столиках. Язычки пламени в них были еле видны, и в комнате, как и во всем доме, царил полумрак. Но и в полумраке хозяйка смотрелась ужасно. Ее поредевшие волосы, выкрашенные в черный цвет, лишь подчеркивали пергаментную бледность кожи, дряблую шею и глубокие морщины, прорезавшие лицо. Наконец она заговорила, не отрывая глаз от своих бумажек и едва шевеля тонкими губами. «Видала я таких, как ты, в прежние дни. Все при тебе. Мужчинам это нравится». Феба промолчала. Она не оробела, но решила пока не открывать рот. Вдруг эта корга заметит, что гостья не трезва. «Нет, меня не заботит, что нравится мужчинам, а что нет», — продолжала старуха. «Это в прошлом, и я рада, что мне безразлично». Она подняла глаза. Они были воспалены и блуждали, не способные остановиться в одной точке. «Если бы мне не было безразлично, — продолжала она, — знаешь, что бы я сделала?» Она выдержала паузу. «Ну, знаешь?» «Нет». «Я нагрезила бы себе красоту, — сказала она, захихикав. Я стала бы первой красавицей во вселенной, такой, что стоило бы мне выйти из дома, и все мужчины падали бы к моим ногам». Тут она перестала хихикать. «Как ты думаешь, получилось бы у меня?» — спросила она. «Я думаю, да». «Ты думаешь, надо же!» — тихо пробормотала госпожа. «Что ж, позволь мне тебе сообщить, мне это сделать так же легко, как 2 пальца обмочить». «Да, без проблем». «Не я ли создала из грез этот город?» «Вы?» «Я?» «Скажи ей, мой маленький Абре». «Это правда», — подтвердил Муснакав. «Она его нагрезила, и он стал таким, какой есть». «Так что я легко могла бы превратиться в красавицу». Госпожа снова замолчала, но решила не делать этого. «А знаешь почему?» «Потому что вам все равно», — рискнула Феба. «Бумага, которую госпожа рвала, выпала из ее пальцев». — Совершенно верно, — произнесла она удивленно. — Как тебя зовут? — Фелиция? — Феба. — Еще хуже. — Мне нравится, — не подумав, сказала Феба. — Ужасное имя, — настаивала старуха. — Вовсе нет. — Если я сказала «ужасное», значит «ужасное». Подойди сюда. Феба не шелохнулась. — Ты меня слышишь? — Да. «Слышу. Только мне без разницы, что вы там сказали». Старуха вытаращила глаза. «Бог ты мой! Да ты что? Не обижайся на такие пустяки. На меня-то я стара, безобразно, меня мучают газы». «Но ведь вам не обязательно быть такой», — возразила Феба. «Кто тебе сказал?» «Вы», — ответила Феба, порадовавшись в душе, что не один год имела дело с упрямыми пациентами. — Черта с два эта ведьма ее запугает. — Вы и сказали 2 минуты назад. Она заметила, как отчаянно жестикулирует Муснакав, но уже не могла остановиться. Сказали, что можете стать красавицей. Так почему бы вам не сделать себя красивой и без газов? Наступило тяжелое молчание, и глаза госпожи забегали еще беспокойнее, потом с губ ее сорвался смешок, а потом она расхохоталась в голос. — Деточка, ты поверила? Ты поверила мне? — воскликнула она. — Ты действительно думаешь, что я стала бы так жить? — она подняла свои костлявые руки. — Если бы у меня был выбор... — Значит, на самом деле вы не можете ничего изменить? «Когда я здесь появилась, то, наверное, могла. Тогда мне было всего-навсего чуть больше 100». Знаю, тебе кажется, что это много, но на самом деле ничего подобного. Тогда у меня был муж, и я молодела от его поцелуев. Король Тексас? — спросила Феба. Старухины руки упали на одеяло, а из груди вырвался судорожный вздох. «Нет», — проговорила она, — «тогда я еще жила в Косме. Я любила его даже больше, чем Тексаса, и он тоже меня любил, да беспамятства». Лицо ее исказилось. «Не проходит», — пожаловалась она, — «боль утрат». «Не проходит. Иногда я боюсь засыпать». «Абре знает. Бедный Абре. Я боюсь засыпать, потому что мне снится, как он снова меня обнимает. Потом становится так больно, что я боюсь спать, лишь бы не видеть этих снов». Старуха вдруг заплакала. По ее морщинистым щекам потекли слезы. «Господи, если бы я могла, я запретила бы любовь, как было бы хорошо!» «Нет», — тихо ответила Феба, — «было бы совсем нехорошо». «Погоди, ты еще никого не потеряла, не пережила тех, кого любила, так, чтобы остались одни воспоминания. Тогда будешь лежать по ночам и бояться уснуть, как я». Она пригляделась к Фебе. «Подойди поближе», — попросила она, — «дай мне тебя рассмотреть». Феба выполнила ее просьбу. «Абре, возьми-ка ту лампу, придвинь поближе. Я хочу увидеть лицо женщины, которой нужна любовь. Вот так, вот так». Госпожа подняла руку, словно хотела потрогать лицо Фебы. «Есть ли в Косме сейчас какие-нибудь новые болезни?» — спросила она. «Да». — Есть. — Страшное? — И страшное тоже, — сказала Феба. — Одна, во всяком случае. Очень страшная. Тут она вспомнила, о чем просила Бре. — Наш Косм — юдоль слез. Трюк сработал. Госпожа улыбнулась. — Вот. Она повернулась к Муснакафу. — Разве я не говорила? — Говорили, — подтвердил он. — Неудивительно, что ты оттуда сбежала, — сказала старуха снова, переключаясь на Фебу. — Нет, я не... Что нет? — Не сбежала. Я оттуда не сбежала. Я пришла сюда, потому что мне нужно кое-кого найти. — И кто бы это мог быть? — Мой любовник. Госпожа поглядела на нее с жалостью. — Значит, ты здесь из-за любви? — спросила она. — Да, — подтвердила Феба. — И если вы хотите знать, его зовут Джо. — Я и не собиралась спрашивать, — проворчала госпожа. — В любом случае, теперь вы знаете. Он сейчас где-то в море, и я пришла, чтобы его отыскать. — Не получится, — объявила Мегера, даже не потрудившись скрыть злорадство. — Полагаю, тебе уже известно, что здесь скоро произойдет? «В общих чертах. Тогда ты должна сама понимать, что у тебя нет ни единого шанса его найти. Возможно, он уже мертв». «Нет, это неправда», — возразила Феба. «Откуда тебе знать?» — спросила госпожа. «Я была здесь во сне. Мы встретились где-то в субстанции». Тут она понизила голос, переходя на шепот. «Мы занимались любовью». «В море?» «В море». — Вы действительно занимались этим в субстанции? — спросил Муснакаф. — Да, — ответила Феба. Тут госпожа снова взяла листок бумаги, покрытый, как заметила Феба, мелким бисерным почерком, и принялась его рвать. — Ну и дела, — говорила она сама себе. — Ну и дела. — Вы никак не можете помочь мне? — обратилась госпожа Феба. — Боюсь, — начал Муснакаф, — но госпожа не дала ему договорить. — Может, и сделаем это, — проговорила она. — Море безмолвно, но есть в нем кое-кто, способный что-нибудь рассказать. Она изорвала один листок и взялась за следующий. — А что я получу взамен? — спросила она у Фебы. — Хотите правду? Госпожа наклонила голову набок. «Ты что, солгала мне?» — удивилась она. «Я сказала то, что мне велели», — отозвалась Феба. «Ты про что?» «Про то, что Косм юдоль слез». «Разве не так?» — удивилась госпожа, и в голосе у нее прозвучало нечто похожее на любопытство. «Бывает, что и так. Жизнь у людей трудная, но не все несчастны, и не всегда». Госпожа хмыкнула. «Хотя, наверное, вам не нужна правда», — продолжала Феба. «Наверное, для вас лучше сидеть, рвать любовные письма и думать, будто здесь лучше, чем там». «Как ты догадалась?» «Про что?» — спросила Феба. «Про то, что это любовные письма? По вашему лицу». «Он писал мне их 6 лет каждый день». Обещал подарить весь этот чертов континент за один поцелуй, за одно объятие. Я ни разу ему не ответила, а он все писал и писал, писал и писал эту сентиментальную чушь. А теперь я рву их. Если вы так его ненавидите, — предположила Феба, — наверное, вы его любили. Я же тебе сказала, я в жизни любила лишь одного человека, и его больше нет. «То было в Косме», — промолвила Феба. Не спросила, а лишь констатировала факт коротко и ясно. Госпожа подняла на нее глаза. «Ты что, мысли читаешь?» — спросила она очень тихо. «Откуда ты знаешь?» «При чем тут мысли?» — ответила Феба. «Вы сами сказали, что этот город вам пригрезился. Значит, когда-то вы видели его наяву». — Да, — согласилась госпожа. — Видела. Очень давно. В детстве. — Вы так хорошо помните детство? — Лучше, чем нужно, — сказала старуха. — Видишь ли, у меня были большие надежды, и они не оправдались, или почти не оправдались. — Какие надежды? — Я хотела построить новую Александрию, город, где люди жили бы в мире и благополучии. Госпожа пожала плечами. — А что получилось? — Что? — Эвервиль. Феба оторопела. — Эвервиль? — переспросила она. — Какое отношение имеет безумная здешняя ведьма к ее спокойному, милому, мирному городку? Старуха уронила очередное любовное письмо, которое хотела разорвать, и задумчиво посмотрела на огонь. — Да. Ну что ж. Ты тоже должна узнать правду. Она перевела взгляд на Фебу и слабо ей улыбнулась. «Меня зовут Мэв О'Коннелл», — сказала она. «Я и есть та самая дурочка, с которой начался Эвервиль».